Гилдерой, я хотел спросить, почему ты изменил учебный план, мальчик мой? Пока обжигающий напиток остывал в чашке Локхарда, директор начал разговор. О, просто я осознал, насколько был неподготовлен, когда подавал заявку летом. Но я изучил учебные планы прошлых лет и выбрал современный и оптимальный вариант. Профессор МакГонагалл, как ваш заместитель, одобрила его. А в качестве компенсации за покупку моих книг я договорился с издательством и за свой счет оплатил учебники детям, смущенно выдал блондин, закидывая в чай пару кубиков сахара и медленно размешивая его, не торопясь пить. Три кубика сахара, прямо как Северус, мелькнула на задворках сознания директора мысль, но он тут же забыл про это и покачал головой. Но ведь это так дорого и расточительно. Не беспокойтесь об этом, дорогой директор, я просто исправил свою ошибку. Считайте, что я подарил детям свои книги. К тому же, из-за такого большого заказа типография сделала для меня скидку, и накрутки магазина не было, не беспокойтесь, искренне попытался успокоить старика Локхард. Дамблдор, покачав головой, отпил чая, обдумывая, что же делать с Локхардом, искать нового профессора, или оставить этого на год. В конце концов, главное, не позволить Гарри проникнуться симпатией к нему, нужно как-то простимулировать и подтолкнуть события, но как же это сделать? Дамблдор углубился в свои мысли, подстраивая свой план под Локхарда. Как только допьет чай и расслабится, поставлю несколько закладок, пусть донимает Гарри известностью. Да так и поступлю. Решение было принято, как вдруг профессор Зати закашлялся и выплюнул только что сделанный глоток чая. Чашка полетела в сторону, а сам блондин резко подался к директору. «Профессор, стойте, не пейте. А боги, директор, кажется, вас пытались отравить», — взволнованно проговорил мужчина, когда директор удивленно приподнял брови, после того, как у него из рук была выбита чашка с чаем. «Мальчик мой, такого просто не может быть», — мягко произнес он, взяв себя в руки. Он почувствовал что-то, но как, я более чем уверен, — кивнул мужчина, показывая тонкий ободок серебряного кольца. «Я недавно получил в подарок от одного из своих друзей кольцо, определяющее примеси в еде и питье», — взволнованно проговорил блондин. «Вам нужно срочно в больничное крыло. Директор, этот чайный сбор вам подарили?» Стал допытываться маг, доставая палочку и водя ей над заварником. «Совершенно верно, но я проверял его», — решил сыграть дурачка директор. Наличие у Локхарда кольца определителя стало неприятным сюрпризом. Теперь главное, чтобы он не разболтал об этом другим профессорам, иначе те поостерегутся пить у него чай, и тогда вся работа пойдет на смарку. Скорее всего, это какая-то дурман-трава, но я не уверен, насколько она вредна. «В вашем преклонном возрасте необходимо быть более бдительным». Озабоченный взгляд Локхарда скользил от чайника к выбитой чашке, что теперь лежало на ковре. Взмахом палочки профессор убрал остатки чая и очистил фарфор. «Вам следует выпить универсальный антидот, директор. Вы уверены, что не нужно вызвать профессора Снейпа или мадам Помфри?» Дамблдор прикусил щеку изнутри и вымученно улыбнулся. «Нет-нет, мой мальчик, все хорошо, я приму меры». «Возраст, что поделать», — развел руками старик и, поднявшись, направился к шкафчику с зельями. «Надеюсь, ты не расскажешь об этом никому, не хотелось бы волновать других профессоров». Еще какое-то время ушло на то, чтобы выпроводить озаботившегося его здоровьем писателя. Директор уже несколько раз пожалел, что вообще позвал его, но все-таки не сдавался и напутственно произнес уходящему Локхарду: «Я очень на тебя рассчитываю, мальчик мой». Директор закрыл дверь и рухнул в кресло, устало потирая виски. Выпить средства от мигрени все-таки стоило. Все пошло не по плану, Локхард останется в школе до конца года, главное, чтобы деятельный профессор не увлекся. Дамблдор, погруженный в мысли о своем плане, не мог знать, что, выйдя из его кабинета, Локхард достал колбочку и посмотрел ее на просвет. Внутри был жмых из заварки чая, который он достал прежде, чем очистить чайничек. Голубые глаза писателя немного потемнели, и он убрал колбу в нагрудный карман мантии. Маршрут его был ясен, нужно было спуститься в подземелье и отдать Северусу образец на анализы. Стоило колбочке скрыться в кармане, как глаза профессора вновь засияли, а ученицы из Хаффлпаффа, шедшие навстречу, были одарены лучезарной улыбкой блондина. «Поттер». Драко, усмехнувшись, остановился в коридоре, преградив путь гриффиндорцам. «Малфой, не остался в долгу Майрон», предварительно покосившись на картину на стене. Фигура мага ясно отсвечивала красным, Шпион директора наблюдал за ними. «Готовишься к трауру?» Блондин предвкушающе улыбнулся, чтобы он сам не говорил, но играть заносчивого ребенка и дурачиться ему нравилось. «Чего только стоит одно растягивание гласных, с чего бы это?» Поттер хмыкнул и сложил руки на груди, задаваясь вопросом, с чего же это вдруг Малфой решил вступить в словесную перепалку, а не подождать, пока я освобожусь, и поговорить после уроков. А с того, что я стал ловцом сборной Слизерина, и мы свой шанс победить в матче не упустим, запальчиво заявил блондин. Глаза того блестели ртутью, и Поттер понял, что драка просто распирала от желания похвастаться перед другом своим достижением. «Ну-ну, надеюсь, ты не свалишься с метлы в первые же 5 минут матча». Рон опасно начал сопеть за его плечом, но Майрон чуть коснулся его локтем, показывая, чтобы рыжий не вмешивался. «И не надейся», — самодовольно вскинул подбородок Малфой, поправив свою сумку, двинулся со своими друзьями в обход Поттера. «И у тебя будет возможность удостовериться в этом, когда ты придешь на матч. О, так он зовет поболеть за себя, хитрец!» Поттер усмехнулся и с удовольствием пихнул Малфоя плечом, чувствуя, как их руки соприкоснулись, и у него в ладони остался клочок сложенного пергамента. «Я приду для того, чтобы удостовериться в победе своей сборной». Гриффиндорцы, довольно посмеиваясь, двинулись к кабинету чар. «И что это было?» «Гарри, я не понимаю, как ты можешь с ним общаться и почему этот...» Рон поперхнулся возмущением, и его можно понять. «Квиддич — это святое. Почему Малфой тебе нравится?» Наконец выпалил он, а Поттер на ходу развернул записку, переданную ему Драко. «Тем и нравится, Рональд, тем и нравится». Майрон сидел в окружении гриффиндорцев на трибунах. Матч по квиддичу уже начался, и игроки носились в воздухе, превышая все возможные скорости. Слизерин и Гриффиндор выясняли отношения яростной игрой. Старшекурсники, выпуская пар, порой срывались на откровенно грубую игру, причем этим грешили обе команды. Драко, на новой метле, кружил над игроками, высматривая золотой мячик. Ловец Гриффиндора висел у него на хвосте, порой отлетая и провоцируя Малфоя, делая вид, что заметил снитч. За игрой Поттер практически не следил, лениво наблюдая за ловцом в зеленом. Его мысли сейчас занимал отец Драко. В записке, которую передал ему Драко, было сказано, что Люциус прибудет на игру. Посещение приурочено к утверждению его кандидатуры, как главы попечительского совета Хогвартса. Из записки становилось ясно, что после происшествия в косом переулке лорд Малфой интересуется Поттером и воспользуется своим положением и связями, чтобы лучше узнать друга своего сына. Майрон нашел взглядом на трибуне старшего блондина. Рядом с ним сидел Северус Снейп, как коршун, наблюдающий за своими змеенышами и их игрой, что не мешало ему, чуть склонив голову, слушать Люциуса. Снейп, словно почувствовав на себе чужой взгляд, оглянулся. Поттер подождал, пока он посмотрит в его сторону. Мужчина плавно кивнул головой и тут же переключился на игру. «Значит, Малфой прощупывает меня через Снейпа. Это лучший вариант на сегодня». Гарри замотался в ало-золотой шарф и нахохлился, как воробей. Рядом бурлили студенты, возбужденно выкрикивая кричалки, довольно эмоционально реагируя на забитые мячи, как в кольца противника, так и в кольца их команды. В прошлом году он не заострял внимание на том, что на матчах порой присутствуют взрослые волшебники не из числа профессоров, представители министерства и попечительского совета. Попечительский совет Хогвартса был больше контролирующим органом, и в данный момент больше, чем Министерство магии, финансировал школу. В их компетенции было следить за финансовой, правовой и организационной деятельностью школы. Также именно попечительский совет, состоящий из 12 магов, мог рекомендовать на должности учителей, проводить внеплановые проверки и следить за тем, что в школе поддерживается должный уровень образования. По традиции, членами попечительского совета становились состоятельные маги, чьи дети учились в данный момент в Хогвартсе. Так, к примеру, бабушка Невилла Лонгботтома в прошлом году вошла в совет, когда ее внук поступил на первый курс. В прошлом году после выпуска Инцена глава совета сложил свои полномочия, которые перешли к Малфою-старшему. И именно на Люциуса Малфоя, как на главу совета, у Майрона были большие планы. Но сначала следовало проверить версию с возможным нахождением устава. Испуганный крик отвлек Поттера от размышлений, и он взглянул на поле. Несколько игроков лежали на траве. Он вначале не понял, что произошло и почему охотник, вместо того чтобы отбивать Бладжер, уносится от него, петляя. Мяч, словно взбесившись, гонялся за игроками, сбивая тех, кого умудрился догнать. Драко резко рванул в сторону, вытягивая руку и уворачиваясь от меча, но тот, словно увидев свою цель, понесся к трибунам. Майрон прекрасно видел, что бешеный мяч мчится прямо на него. У него была только пара секунд, чтобы сориентироваться. Справа сидел Невилл, слева Гермиона, наряд выше Рон, болеющий за братьев. Парни, в отличие от Гринджа, видели приближающуюся опасность, и Поттер решил, в должниках у него будет ходить Гринджер. «Герми, берегись!» — крикнул он, отталкивая девочку на Браун и Патил, уходя с траектории полета Бладжера, но выставляя руку. Оглушительный хруст услышала вся трибуна. Майрон поморщился, но, сориентировавшись, навалился на мяч, прижимая его здоровой рукой к своей груди, а затем и всем телом к полу трибуны. «Больнее, чем я думал. Эта зараза неслась мне прямо в голову, чьих рук дело, и зачем было калечить остальных, несчастный случай». Ему удалось абстрагироваться от боли в сломанной руке, звуки доносились, словно через толщу воды. А терапевт мистер Поттер, Локхард кивнул Снейпу, фиксируя пострадавшую руку шинами. «Внимание, сейчас я переверну его», — сказал Гилдерой. Снейп встал на изготовку с палочкой. Гриффиндорцы жались по углам, в окружении девочек всхлипывала Гермиона. Поттер не сопротивлялся, когда профессор Зати перевернул его на бок, и Бладжер, больше не прижатый телом к полу, рванул вверх, но лишь для того, чтобы в следующее мгновение ринуться вниз, целясь в голову своей неудавшейся жертве. С ней резким росчерком в воздухе взорвал мяч, и тот осыпался разноцветными искорками на трибуны. Студенты выдохнули, и вокруг начал подниматься шум. «Гарри, из-за меня!» — Гринджер хлюпала носом, а Майрон с помощью Локхарда осторожно поднялся. «Идите в больничное крыло, мистер Поттер», — холодно отозвался Снейп и поспешил спуститься на поле, где оказывали помощь пострадавшим. Кого-то перекладывали на носилки и уже транспортировали к замку. «Мисс Гринджер, ну что вы, хватит плакать, переломы мадам Помфри лечит очень быстро. Уверен, мистер Поттер ночевать будет в своей комнате», — постарался успокоить девочку писатель, а затем повернулся к ученику. «Гарри, действительно, тебе нужно в больничное крыло», — игра завершилась. «Мистер Уизли, мистер Лонгботтом, проводите своего друга», — отдал команды блондин и, еще раз осмотрев Поттера, поспешил вниз. Прежде чем покинуть трибуны, Майрон оглянулся на поле. Рон, заметив его взгляд, поспешил ответить. «Малфой поймал снитч». Травма Поттера была не столь опасной, хоть и неприятной. Саурон с интересом прислушивался к своим ощущениям, пока к нему не подошла медведьма и не дала обезболивающее зелье. Только после того, как оно подействовало, он аккуратно снял мантию и рубашку с поврежденной конечности. То и дело в больничном крыле раздавались стоны. Бешеный мяч умудрился сбить нескольких игроков с метел, с довольно большой высоты. Здорово досталось маленькому Криви, что выбрался на поле со своим фотоаппаратом и теперь лежал с вправленным носом и перевязанной головой. Но, кажется, не жалел ни о чем и был настроен оптимистично. Первокурсник неугомонно болтал, слушая свой гнусавый от переломанного носа голос, и не замолкал, пока ведьме это не надоело. Она погрузила его в сон, предварительно зафиксировав чарами на спине, чтобы тот не перевернулся и не повредил восстановлению. Поттер прикрыл глаза и удобнее сел в кровати, руку перевязали, а самого парня напоили зельями. Чары работали на сращивание костей, из-за чего где-то глубоко внутри, под кожей, он чувствовал нестерпимый зуд. Постепенно больные погружались в сон, а между кроватями появились ширмы, давая эффект уединения и уюта. Некоторым предстояло ночевать в больничном крыле. Майрон под присмотром мадам Помфри размял руку, двигая пальцами и кистью, постепенно пробуя сгибать и разгибать локоть, разрабатывая и его, а после и все плечо. «Очень смело с вашей стороны прикрыть девушку, провожая его до двери», — произнесла Дриада. Поттер улыбнулся и, попрощавшись, вышел. Он еще успевал на ужин. Спускаясь по мраморной лестнице, Поттер встретил по дороге гриффиндорцев. Те шли в башню и советовали поторопиться, а то он не успеет на ужин и придется обращаться к домовикам с кухни. Отмахнувшись от сокурсников, Майрон свернул в коридор, ведущий к холлу. Когда сбоку раздался хлопок, он не обратил внимания на домовика, пока тот... «Гарри Поттер, сэр!» Восторженный голос домовика показался смутно знакомым. Майрон медленно повернулся к домовому эльфу и сразу же узнал его. Перед ним стоял тот самый домовик, Добби, из-за которого он вышел из себя и попал под машину. Хотя итог его появления на грани очень даже положительно сказался на нем, но сам факт, «Я так рад, что Гарри Поттер, сэр, больше не в коме, но ему не следовало возвращаться в Хогвартс», — упорствовал домовик, боязливо оглядываясь вокруг. «Саурон был не намерен упускать такой прекрасный шанс поймать вредителя», продолжавшего что-то бормотать, чуть вздрагивая. «Я думал, Бладжер убедит Гарри Поттера, что нужно ехать домой». Резкий разворот, на этот раз без палочки, молниеносное движение и пальцы сжимают шею домовика, ноги его отрываются от земли, и он повисает в чужой хватке. Саурон с рычанием прижал домовика спиной к стене, продолжая держать его за шею на уровне своих глаз. «Так это ты, из-за тебя мяч целился мне в голову. Ты намеревался убить меня, эльф?» Глаза Гарри начали опасно блестеть, Добби замотал ушастой головой, ручками обхватил руку Поттера, стараясь разжать ее и глотнуть воздуха. «Нет-нет, не убить, я не хотел никого калечить, я спасу Гарри Поттера». В школе зреет заговор, домовик начал пучить свои огромные глаза, и Саурон сильнее сжал пальцы. Добби, чувствуя, что вырваться ему не удастся, попробовал переместиться, растворяясь в воздухе, но у него не получилось. Удивленный этим, домовик с испугом посмотрел на Поттера и задрожал в ужасе. Ребенок довольно ухмылялся, глаза его сияли яркой зеленью в тени из-под щелки. «Трипси», — позвал Майрон в пустоту, прекрасно зная, что один из домовых, числящихся в башне Гриффиндора, появится перед ним. Владыка Гарри, эльф в аккуратной тоге с гербом Хогвартса, появилась у его ног. Она с удивлением посмотрела на Добби и замерла. «Скажи, Трипси, как чужой домовик пробрался в Хогвартс?» Очень ласково поинтересовался Поттер. Он не отводил взгляда от своей жертвы, а темные путы уже начали стягивать тельце задыхающегося духа. «Этот домовик прошел с лордом Малфоем в качестве его сопровождения, сир», — отрапортовала эльфийка, понимая, что просто так Поттер бы не гневался. «Вот как, скажи, где сейчас лорд Малфой?» «Сию минуту, сир», — с легким хлопком Трипси исчезла, чтобы появиться через пару мгновений. После ужина он направился в покои декана Слизерина и еще не отбыл из школы. Поттер разжал руку, Добби кулем свалился на пол и начал трепыхаться в путах, делая попытки освободиться. «Перенеси меня к комнатам профессора Снейпа, и на этом свободно», — Саурон сжал наволочку Добби, и чуть встряхнув его, протянул руку Трипси, которая быстро переместила его в подземелье. Отпустив Поттера, эльфийка чуть поклонилась и исчезла, а Майрон, быстро сориентировавшись, постучал в дверь перед собой. Люциус Малфой лениво покачивал вино в бокале, сидя перед камином в гостиной своего друга Северуса Снейпа. Они уже поговорили о успехах Драко и настроениях в Министерстве магии. Медленно, но верно Малфой приближался к интересующей его теме, Гарри Поттеру. Люциус кружил вокруг да около, прекрасно зная, как Северус не любит отца мальчишки и с каким настроением он встречал прошлый год. Хотя этим летом что-то явно изменилось, Дейнарси говорила, что Север стал более спокойным в этом отношении, но, даже зная это, он осторожничал и прощупывал почву для интересующего его разговора. Последняя недолгая встреча с Поттером в косом переулке оставила неизгладимое впечатление. Вот так просто избавить его от чьего-то контроля, который, судя по данным вызванного колдмедика, мог только усилиться через пару дней, и даже родовая защита и ритуалы не помогли бы сиятельному лорду Малфою. До сих пор, вспоминая разговор с колдмедиком, у него пробегали мурашки по спине, страшно представить, что он стал бы чьей-то марионеткой, работающей по заложенным и корректируемым закладкам. «Скажи, Северус, как тебе наш герой?» Наконец решившись на разговор, спросил Малфой. Снейп вскинулся, а затем, усмехнувшись, откинулся на спинку кресла. «С чего такой интерес, Люциус? Неужели и ты попал под обаяние надежды магического мира? Знаешь, я заинтригован, но Драко и Нарциссы действительно хорошо отзываются о мальчике», — на приподнятую вопросительно бровь Снейпа Малфой только улыбнулся. «Этим летом он был в нашем поместье во Франции, в качестве гостя Драко. Как я понял, он был в стране со своими родственниками. Не знал, что он встречался там с твоей семьей. Оттого еще более удивительно, что ты сам у него ничего не выпытал еще летом». Северус поставил бокал на столик и испытующе взглянул на Малфоя. «Увы, как раз были дела совета, да и в министерстве завал. Я просто не смог выбраться именно в ту неделю». Ну а после, немного подумав, Люциус рассказал о встрече в косом переулке и о заявлении колдмедика. Примерно на середине его рассказа Северус поднялся и начал мерить комнату шагами, слушая мужчину. «Ты понимаешь, Люц, что все это очень серьезно. Кому по силам околдовать тебя, минуя родовые артефакты защиты. Ты вспомнил хоть что-нибудь, как к тебе применяли чар или как заставляли пить зелье? Черт, ты мог бы мне об этом рассказать сразу же, я бы взял твою кровь на анализы и выявил, чем тебя опоили. Прости, я понимаю, но, блондин развел руки в стороны. В свое оправдание могу сказать, что колдомедик выявил целый комплекс из зелья и чародейского воздействия. Я несколько дней приходил в себя, провел множество очищающих ритуалов. Сам понимаешь, что мне было не до того, а после я сам пробовал искать виноватого. Северус хотел было уже что-то сказать, но его прервал стук в дверь. Оба мага удивленно посмотрели на дверь. «Кого-то ждешь?» – тихо поинтересовался Люциус. «Нет, никого», – покачал головой Снейп и открыл двери в апартаменты. «Поттер, добрый вечер, профессор Снейп, лорд Малфой у вас?» – поинтересовался ребенок. Люциус удивленно поднялся. «Что Поттеру потребовалось от меня?» «Или помяни черта, так, кажется», — говорил Долохов. Маг вышел немного вперед. «Мистер Поттер, рад видеть вас в добром здравии, чем могу помочь?» «О, здравствуйте, мистер Малфой», — второкурсник прошел в комнаты. Снейп, закрыв дверь, стал накладывать запирающие чары и чары конфиденциальности, что, конечно же, не ускользнуло от внимания Люциуса. «Я всего лишь пришел, чтобы вернуть вам вашу собственность». С этими словами он резко бросил что-то под ноги Малфою, яростно сверкая зелеными глазами. Непонятный сверток, кувыркаясь, подкатился к ногам Люциуса, слабо шевелясь. С удивлением лорд узнал связанного домовика. Черт бы его побрал, его собственного домовика. «Добби, что ты тут делаешь?» – строго спросил он у домового, которого и не брал с собой в Хогвартс. «Мне сказали, он прибыл с вами, и судя по тому, что вы его узнали, он и правда принадлежит вам, вот только наволочка его без герба. Но сейчас это не важно. Именно этот домовик заколдовал Бладжер», — припечатал Поттер. «Более того, летом он явился ко мне в дом и потребовал, чтобы я не возвращался в Хогвартс. При этом осмелился воровать мои письма, мешая нашей с Драко переписке, и не только с ним. Я не знал, чей он, и претензий предъявить было ни к кому. Чем вы его спеленали, Поттер?» — поинтересовался Снейп, рассматривая домовика. «Голой силой, сэр, он уже один раз сбежал от меня, именно из-за него я попал под машину этим летом», — спокойно проговорил Поттер. Сказать, что Люциус был впечатлен, значит не сказать ничего. Поттер шел по темным коридорам замка в сторону Гриффиндорской башни. Разговор с Люциусом хоть и состоялся, но никакой конкретики так и не прозвучало. Однако заинтриговать лорда у него точно получилось. Приведенный в чувство домовик выдал что-то про злого хозяина и заговор в школе, больше ничего внятного добиться от Добби не получилось. Малфой обещал разобраться с ним в ближайшее время так, чтобы он не тревожил больше Поттера. Думая о том, что кто-то может использовать домовых духов, Поттер шел по ночному Хогвартсу. Отбой давно прошел, но Майрон не боялся попасться Филчу или старостам. Видимо, моя теория о безруком демонологе подтверждается. Что за мир такой? Самонадеянный, явно неподготовленный и необученный некромант, ужасный демонолог. Даже неудивительно, ведь в Хогвартсе эти дисциплины не преподают. Интересно, а где тогда обучаются, скажем, демонологии? Кажется, в книгах из Франции что-то такое было. Нужно посмотреть. Факелы освещали главные коридоры. Поттер пересек один из темных коридоров на четвертом этаже, краем глаза отметив какое-то шевеление в темноте. По инерции сделал шагов 6 от угла и остановился. Непонятный звук, похожий на тихий шелест, стал слышен более отчетливо. Саурон напрягся, внимательно вслушиваясь в звуки за своей спиной. Он прекрасно видел свою тень на стене, чуть длинноватую и подрагивающую из-за пламени факела. Некто прекратил движение, останавливаясь позади него. Поттер скользнул взглядом по стене. Искаженная тень огромной змеи, голова которой была увенчана короной, медленно поднималась над ним. «Василиск», — понял Саурон, время словно остановилось для него, очень медленно змей выстрелил языком, пробуя воздух. Его тень немного сместилась, следуя за своим хозяином, подбираясь все ближе к Саурону и останавливаясь точно у него за спиной, опасно нависая и чуть слышно шипя. Примечание к части. http://1604.5.03b27347678 обновленный Локхарт, к прошлой главе прицепить забыла. Примерно такие плакаты могут весить в кабинете Зати. https://019radical.ru и 641604-8F8A9E26C6F918JPG. https://41radical.ru и 094-1604-0A13A83C0348JPG. http://057radical.ru 1604-AP86B45108JPG. http://013radical.ru 1604C5010575DAP36JPG. https://money.yandex.ru/100/1016971361361. На печеньке музе. Глава 31. Я прекрасно понял, сказал маленький принц. Но почему ты все время говоришь загадками? Я решаю все загадки, сказала змея. И оба умолкли. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Майрон прикрыл глаза, все его чувства обострились до предела. Он медленно потянулся к палочке в кобуре, понимая теперь, что для боевых действий ее положение неприемлемо. Волосы на затылке Поттера слегка зашевелились, ему не нужно было смотреть на тень, чтобы понять, что змей обнюхивает его, подобравшись совсем близко, и сейчас находится точно за его спиной. Судя по тому, что он видел раньше, морда зверя огромная, клыки не только длинные и острые, но еще и ядовиты. Молчание затягивалось, время словно остановилось, и вся обстановка становилась более напряженной, как вдруг змей фыркнул, растрепав волосы Поттера. Хззин. Не особенно уверенно протянул Василиск, не нападая, но и не уползая, продолжая нависать над парнем. Майрон передернул плечами, шипение гигантского змея было отличным от других присмыкающихся. Ты мне это скажи. В следующее мгновение Саурон выпустил свою силу и резко развернулся на пятках к Василиску лицом. Глаза его полыхнули зеленым пламенем, глядя в морду чудовища из тайной комнаты Слизерина. Василиск был огромен и по-настоящему прекрасен. Отблески пламени факелов играли на темно-зеленой чешуе, почти черной в некоторых местах. Большая часть мощного тела все еще была скрыта за поворотом, откуда и выпал змей. Голову Василиска венчали наросты разного размера, делая их похожими на корону причудливой формы. Язык то и дело пробовал воздух, напитанный магией Саурона, глаза змея были закрыты, словно он довольно жмурится от удовольствия. Опомнившись, Василиск наклонился ближе к Поттеру, и язык змея мягко скользнул по его лицу. От подобной наглости Майрон опешил, удивленно распахивая глаза. Хззин. Очень довольно зашипел змей. Настоящий, шиевый хззин. Василиск открыл глаза, ловя взгляд Поттера. Вертикальные зрачки расширились на все пространство радужки. Майрон с удивлением наблюдал, как змей огибает его и медленно сворачивается вокруг, бережно сжимая в кольцо, потираясь своей мордой о его мантию. Повинуясь порыву, Гарри поднял руку и погладил змея по чуть вытянутой морде. «Ну что ты, я шиевый, разве может быть иначе-с?» Если бы змеи могли урчать, Василиск несомненно размурлыкался от ласки и магии, которую Поттер вкладывал в свои прикосновения, чувствуя, как его сила вливается в волшебное создание. Змей немного подрагивал, а когда открыл глаза, оказалось, что они поменяли цвет на зеленый, точно такой же, какой был у Поттера в спокойном состоянии. Машит, создатель ушшил, а бывший хаззин не хаззин. Разомлевший от ласки и магии змей уткнулся мордой в живот Поттера и, кажется, намеревался нежиться прямо в коридоре, а может и уснуть. Забавный вид откроется тому, кто обнаружит нас в таком положении. Майрон убрал руку и посмотрел на Василиска. Тот, признав его хозяином, не мог навредить. А вот причины того, что его признали, Поттеру еще предстояло выяснить, но потом, в более спокойной обстановке и в более безопасном месте. Нам нужно уйти отсюда, могут прийти с двуноги ессы помешать нам. Отведи меня в гнездо. Василиск недовольно шевельнулся и, горестно вздохнув, признал правоту хозяина, разворачивая кольца, в которые успел уместить Майрона как в лежбище. Ползи со мной, хаззин. Но прежде чем отправиться в обратный путь, змею пришлось разворачиваться, полностью выползая из-за угла. Размер Василиска поражал, Майрон здраво оценивал свои силы и понимал, не призная его хозяином страж тайной комнаты, ему пришлось бы здорово повозиться, чтобы справиться с ним. Коридор явно был неудачным полем для сражения и давал преимущество только Василиску. Поттер шел рядом со змеем, который значительно затормозил свои движения, давая возможность обретенному хозяину не бежать следом за ним. К удивлению Майрона, Василиск толкнул мордой двери женского туалета и уверенно заполз внутрь. Гарри оглянулся, подмечая, что совсем рядом было совершено нападение на кошку завхоза, и, судя по всему, именно про этот туалет говорил призрак девочки на празднике юбилея смерти Ника. Убедившись, что звука шагов не слышно и замок погружен в сон, Поттер вошел в женский туалет, плотно закрывая за собой двери. Василиск нашелся в углу у раковин. Заметив, что хозяин зашел внутрь, змей повернулся к угловой раковине. «Откройся!» Керамика задрожала и стала опускаться вниз, открывая темный провал прохода. Василиск ждал, пока спуск станет достаточно широким для него. Медленно перестраивающийся проход стен был похож на механику перехода в косой переулок, только шума было меньше. Это единственный ход в гнездо. У Майрона был небольшой опыт общения на Парсилтанге, но он уже понял, что некоторых слов в нем нет, и тогда на помощь приходили слова замещения, такие как «люди двуногие». Общий смысл передавался, и Василиск его прекрасно понимал. Гарри совершенно не представлял, как называть тайную комнату. Вряд ли для Василиска то место было именно комнатой, это название дали месту маги. А вот гнездо вполне естественно вписалось в их речь. «Нет-с, это мой проход в замок. Хаззин может пульсовать-с им или найти свои». В этот момент Василиск чуть толкнул Майрона в бок мордой и, получив желанное поглаживание, направился прямиком во тьму открывшегося прохода. Все выглядело вполне логично, это был ход для змея, а не для человека. Поттер понаблюдал, как быстро исчезает хвост Василиска в темноте и, достав палочку, осветил пространство. Ничего утешительного он не обнаружил, вход действительно был для змея, практически отвесный с небольшим уклоном для более плавного скольжения. «Лестница», без особой надежды проговорил в трубу проход Майрон и еле заметно вздрогнул, когда с тихим скрежетом ступеньки начали выезжать со стены, уходя вниз, скрываясь во мраке. Начав спускаться вниз, Поттер оглянулся, проход за ним закрывался, и было слышно, как раковина становится на место. По мере спуска, появлялись все новые ступеньки, но перила или другой опоры просто не было, а потому приходилось идти очень осторожно, а скользкую стену опираться рукой, или вообще хоть как-то касаться ее не хотелось. Василиск ждал его в самом низу, нервно дергая кончиком хвоста и сверкая зелеными глазами в темноте тоннеля. Не спеша выходить из трубы прохода, Майрон сперва осмотрелся. Складывалось ощущение, что он спустился ниже уровня подземелья Хогвартса, что неудивительно. Вокруг было сыро и влажно, перед Майроном зиял неприветливый мрачный тоннель, чуть выше человеческого роста, с совершенно непроницаемой тьмой внутри. Скрежет за спиной отвлек Поттера от осмотра стен и потолка, лестница исчезала, поторапливая гостя тайной комнаты скорее покинуть ступеньки, что Майрон и сделал, ступая на влажный пол. Василиск, удовлетворенно кивнув, направился вглубь тоннеля, а Гарри, подняв выше палочку с люмосом, стряхнул огонек с самого кончика. Тот, покружив вокруг, завис над плечом Поттера, освещая дорогу. В свете люмоса были все те же стены, покрытые илом с влажными подтеками. Тоннель был небольшим, а потому змей стремительно полз вперед, показывая дорогу. Громкие звуки впереди привлекли внимание Поттера. Змей уверенно пересекал зал, усыпанный крысиными черепами и скелетами мелких грызунов, остатки трапезы Василиска за все времена. Майрон остановился в центре зала, более внимательно осматриваясь вокруг. Кости были выбелены временем и обглоданы более мелкими падальщиками. Василиск, поняв, что его хозяин не торопится за ним, вернулся и теперь выглядывал из одного из проходов. Видимо, в этом месте тоннель начал разветвляться. «Хаззин!» Змей стрельнул языком, призывая следовать за собой и не отставать. «Идус!» В последний раз окинув пещеру оценивающим взглядом, Поттер последовал вслед за Василиском. Приятности на этом не закончились. В неярком свете магического огонька впереди показались контуры огромных колец, лежащих поперек тоннеля. «Ты в гнезде один-с!» уточнил Поттер, разглядывая сброшенную шкуру Василиска, которая вовсе не была ссохшейся и потускневшей, а наоборот сохранила контур каждой чешуйки. «Да-с, совсем один», — Василиск с укором посмотрел на Поттера, словно тот был виноват в том, что змей все это время был один. «Пришлось спать, скучно», — заявил он, проползая между шкурой, следя, чтобы Поттер шел за ним. Наконец, миновав еще один поворот, Василиск остановился перед гладкой стеной, на которой были вырезаны две свившиеся змеи с поднятыми головами. Вместо глаз у них были огромные изумруды. Увидев это, Майрон фыркнул, покосившись на ставшего зеленоглазым Василиска. Змей времени не терял. Откройся, в стене появилась медленно увеличивающаяся щель, разделившая змей, и образовавшиеся половины плавно скользнули в стороны, открывая проход. Василиск не торопился вползать внутрь, он посмотрел на хозяина и, прикрыв глаза, склонил голову, пропуская его первым в гнездо. Предвкушая нечто интересное, Саурон шагнул за порог тайной комнаты Слизерина. Северус Снейп закрыл дверь за только что вышедшим из его апартаментов Поттером и оглянулся на бледного Люциуса. Разговор, состоявшийся в его гостиной, был для лорда Малфоя не из легких. Откровенно говоря, Снейп еще ни разу не видел, чтобы блистательного Люциуса так мастерски раскатывали по полу тяжестью аргументов и знанием законов магии, а также перспективами их нарушения. Прекрасно понимая состояние друга, Снейп наполнил пузатый бокал темным коньяком и сунул его в подрагивающую руку блондина. Тот, опрокинув в себя алкоголь, сглатывая огненную жидкость, немного ожил. «Север, ты хоть представляешь, куда я чуть не загнал свой рот, себя, Драко, Нарси, Мерлин Великий?» Малфой отставил бокал и потер ладонями лицо, словно стараясь разогнать болезненную бледность. «Печать предателей крови – это самое меньшее, что ждало бы мою семью в случае удачного покушения домовика на Поттера. А если к этому списку прибавить травмы, которые получили наследники и члены других чистокровных семей, магия не простит. Теперь необходимо самому загладить вину, и чем быстрее, тем лучше, пока есть время». Снейп кивнул, опускаясь на диван рядом с креслом, в котором сидел Малфой. «Сразу после того, как окажешься в Мэннере, займешься этим. Поттер прав, не стоит тянуть, и необходимо как можно скорее разобраться с домовиком. Пока не прибудет специалист, дай ему прямые приказы не покидать определенные комнаты в подземельях, свяжи его клятвами и обезопась. Удивительно, как ты раньше не понял, что он не в себе. Будто я его видел», — возмутился приходящий в себя Люциус. «Знаю, что был в штате, и все. Хороший домовик, тот, которого не видно, вот и не обращал внимания». Какое-то время мужчины молчали, Снейп сосредоточенно думал над тем, что сказал Поттер, и понимал, что только удачное стечение обстоятельств, внимательность и знания спасли Люциуса и его семейство от бесславной участи. Профессор покосился на блондина, понимая, что стоит просочиться такой информацией, и на месте председателя попечительского совета Люциусу сидит недолго, да еще и репутацию подпортит, и так не слишком чистую. «Что думаешь делать?» — спросил он наконец у Малфоя. Тот, в свою очередь, окинул взглядом друга и вздохнул, не торопясь отвечать. «Ты знаешь, некоторые наши коллеги по клубу, сходные с нашим мнением, осторожно интересовались у меня по поводу Поттера», — начал Люциус издалека. «Вот как, и что же ты сказал им?» Стараясь не выдать своего волнения и заинтересованности, протянул Снейп. «Сказал, как есть, что я заинтригован и сам хочу прощупать почву, ну а после уже, возможно, поделюсь впечатлениями. И знаешь, если бы он не дружил с Драко, который явно ему очень благоволит, я бы еще присматривался». Люциус Малфой откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Он представил, что было бы, если бы Поттер не сошелся с его сыном, если бы тот был с полностью промытыми Дамблдором мозгами. От осознания подобной ситуации у него по коже пошли мурашки, ведь в таком случае мальчик точно не смог бы снять с него путы, и он самолично уничтожил бы свой род. Неизвестно, что было бы, если бы Поттер не освободил его от чужого контроля, в какой дыре он был бы на данный момент. Наверняка по сравнению с тем, что могло быть, сегодняшняя ситуация с домовиком только цветочки. Малфой внезапно дернулся, резко выпрямляясь в кресле и в шоке смотря на Северуса. «Аристократию хотят настроить против Поттера», — заявил блондин и, вскочив с кресла, заходил вокруг. «Только представь, последний из рода, единственный наследник состояния Поттеров, будущий лорд, растет у Макглов. Это само по себе немыслимо. Я удивлен, что он, повзрослев, стал таким, какой он есть сейчас, не иначе магия к нему благосклонна. Наследник растет у Макглов без соответствующего образования, затем появление магического мира в его жизни, школа, в которой сейчас Дамблдор, царь и бог. Я более чем уверен, такую значимую фигуру, как Гарри Поттер, он не намерен терять и будет делать из мальчика красную тряпку для быка, а быки в нашем случае это аристократия и министерство магии. Представим, что я, будучи не в курсе дела, Видя перед собой типичного гриффиндорца, повернутого на непогрешимости директора, естественно, и слова доброго о нем не скажу. Я мог бы просто закрыть ему дорогу в мир аристократии и признания, мое слово достаточно веско для того, чтобы настроить старые рода против Поттера. Стоит только мне затаить обиду, хмыкнул Малфой, прекрасно зная цену себе и своему влиянию в Министерстве магии и среди аристократов. Снейп с удивлением смотрел на разошедшегося Малфоя, который выстраивал цепочки и возможные варианты развития событий. Именно за талант планирования и просчет всех вариантов, при наличии достоверной информации, Люциуса и приблизил к себе темный лорд. Перспектива, обрисованная Малфоем, была более чем удручающая. Снейп сделал глоток из своего бокала и, почувствовав взгляд Люциуса, взглянул на замершего друга, который остановился как вкопанный и сверлил его изучающим взглядом. Несомненно, нам повезло, но вот почему, что такого случилось с Поттером, что он не находится во власти директора. Люциус прищурился. И почему ты так спокойно отреагировал на мальчишку, когда он заявился к тебе в личные покои? Твое поведение, Северус, очень изменилось. Пришло время рассказать мне, что случилось летом и где ты пропадал, начал напирать блондин, нависая над сидящим в кресле Снейпом. Зельевар вздохнул и спокойно посмотрел на мага. «А что, если Поттер интересует кого-то, кто намного сильнее директора и темного лорда? У кого есть больше прав на магический мир, чем у этих двоих вместе взятых? Причем на законных основаниях?» Малфой скептически посмотрел на друга, всем видом показывая, что такого просто не может быть. Но Снейп вел себя так уверенно, расслабленно и спокойно, что сомнения закрались в сердце мужчины. Малфой снова возобновил свое хождение из угла в угол, хмуря красивые брови, крепко обхватив себя руками за плечи. «Этого не может быть, это просто сказки». Опасаясь собственной догадки, проговорил Люциус, на что Снейп стал снимать свой сюртук, а затем медленно закатал рукав рубашки, обнажая темную метку. «Эта сказка избавила меня от цепей обетов, которыми опутал меня старик. Эта сказка нейтрализовала метку, перекрыв канал, по которому уходила моя сила». Блондин метнулся к Снейпу, схватив его за руку чуть дрожащими руками, осматривая темную метку горящим взглядом. Достав палочку, Люциус поводил над ней и в шоке уставился на Снейпа. «Как?» — хрипло выдал он. «Он мог бы убрать ее полностью?» — голос подвел мужчину. Он с жадностью и надеждой уставился на Северуса. «Мог, но не стал. Мы решили, что ее исчезновение будет подозрительно в моем случае. Да и активность того, что осталось от лорда, нужно как-то отслеживать». Осторожно разжав пальцы друга, Снейп стал поправлять рукав рубашки. Малфой сел на диван рядом, почти не дыша. «Значит, это правда, истинная, я принес ему клятву, тем самым выполнив условия завещания своего деда. Теперь я лорд-принц. Третья сторона, которую не смогли создать нейтралы во время войны, появилась только сейчас, Мордрит». Люциус все еще косился на руку Снейпа и интуитивно сжал свое предплечье, на котором была тянущая его силы метка. «Ты хоть понимаешь, что это меняет все? Меняет просто все. Он собирает сторонников и влияние, верно?» Люциусу не нужно было видеть Снейпа, чтобы понять, что тот кивнул, подтверждая его выводы. «Я понимаю тебя, Северус», уже более спокойно произнес Малфой, хорошенько обдумывая раскрывшуюся перед ним картину мира. «Выбор, за кем идти, даже не стоит. Ставленник самой магии побеждает своим появлением обоих известных нам игроков». Люциус посмотрел на Снейпа, который внимательно следил за ним. «Ты же не просто так мне открылся». В голосе мага проскользнула надежда, которую он и не собирался прятать. Зельевар только усмехнулся и сверкнул глазами, полностью подтверждая выводы Малфоя. «Верно, ты был прав. Он укрепляет свои позиции, он много может предложить, но только если ты предложишь что-то взамен». Мужчина выжидательно смотрел в глаза блондина. Тот глубоко вздохнул, прикрывая глаза. Лавина облегчения и радости накрыла его. «Ты не можешь меня с ним пока познакомить, верно?» Получив еще один кивок, Люциус улыбнулся. «Логично, но я понял, что он заинтересован в Поттере. Тогда ясно, отчего тот так много знает и понимает сложившуюся обстановку». Перехватив ключевую фигуру, он сделал его просто джокером в своем рукаве. Малфой на какое-то время замолчал, осмысливая всю ситуацию в целом, а после повернулся к Зельевару. «Я введу Поттера в круг аристократии и буду осторожно прощупывать почву. Не все чтят старые законы и многие слишком преданы темному лорду. поэтому следует действовать очень осторожно. Мордрит, мальчишка спасает меня из ямы вновь. Если он смог его заинтересовать, то страшно подумать, что стало бы с теми, кто бы выбрал не ту сторону. Для него не будет проблемой выбрать новых лордов и организовать верный только ему круг. Влияние рассыпалось бы с исчезновением неугодных, и это случится, если такие неугодные найдутся среди аристократии. Именно поэтому он обратил внимание на тебя, Люциус. Ты, как никто другой, имеешь влияние и авторитет для подготовки нужной почвы. Но сам понимаешь, пока я буду посредником между вами, а любой твой контакт с Поттером сейчас вызовет лишь новые неуместные вопросы. Не следует показывать, что игра ведется уже на другом уровне. Чем дольше обе стороны будут находиться в неведении и уверенности, что их планы еще в силе, тем лучше для нас. Снейп достал палочку и вопросительно посмотрел на Малфоя. Тот прекрасно понимал, что так просто с такими знаниями и информацией его не отпустит. «Я дам обет», — серьезно посмотрел на Зельевара Люциус. «Призовешь домовика для свидетельства?» Хитрая улыбка и прищур темных глаз друга заставили Малфоя немного напрячься. «А нет, Люциус, мы вернемся к истокам, и ты принесешь малую клятву перед полным вассалом императора. На это у меня теперь есть полное право, но и ответственность перед ним я буду нести за тебя». Малфой вздрогнул, он прекрасно понимал, что это все не шутки, и сейчас происходит то, что долгое время в магическом мире считалось сказками. И если он принесет такую клятву, значит, Снейп не соврал ни единого слова. Император действительно идет к трону, оставленному для него самой магией. Майрон вывалился из тайного прохода, который привел его в коридор между пятым и четвертым этажом. Очистив мантию от грязи и пыли, Поттер совершенно ошалелым взглядом огляделся вокруг. Бессонная ночь удалась на славу. Истосковавшийся по теплу и магии хозяина, Василиск категорически не хотел отпускать его из гнезда. Пришлось обещать, что вечером он придет к нему вновь, благо теперь он точно знал несколько других проходов в тайную комнату. Однако, вряд ли комнатой можно назвать комплекс из разных помещений. Слизерин, как оказалось, очень любил комфорт и роскошь, что и было отражено в тех комнатах, куда проводил его Василиск. Флешбек. Стоило Поттеру войти в проход, как по бокам начали зажигаться магические светильники, тускло освещая зал, в котором он очутился. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями, они поднимались до теряющегося во мраке потолка. Определенно, этот зал находился глубоко под замком. Хотя по внутренним ощущениям Майрона, он находился немного в стороне, возможно, прямо над ним был главный холл или даже большой зал. Уверенно оглядываясь вокруг, Поттер двинулся вперед, магические огни освещали ему дорогу, а сбоку скользил Василиск, чувствующий себя тут вполне комфортно. За последней парой колонн, у задней стены, высилась циклопическая, до потолка статуя, вырезанная в монолите камня. Черты лица статуи потеряли свою четкость и привлекательность, и оставалось только гадать, отчего основатель не воспользовался чарами или артефактом сохранения. «Создатель?» – спросил Поттер Василиска, когда тот стал подползать ближе к статуе. «Нет, его ушитель», – пояснил Василиск, подползая к статуе ближе. Только сейчас Майрон заметил, что рот ее открытый Василиск мог заползти внутрь. Со стороны смотрелось жутковато, стоило только представить себе эту картину. Метка на предплечье с ней побыла чем-то похожа, на ней змея, точно так же, выползала из глазниц черепа. Волан-де-Морт был тут, и видел Василиска, уверенность в этом у Майрона все крепла. Но вот успел ли темный лорд побывать в гостях у змея, Поттер недолго оставался один в зале. В серебристом сиянии стала появляться лестница, что вела прямо в рот статуи, пришлось подниматься по искрящимся ступенькам и входить внутрь. «Хаззин, поменяйте пароль». Слишком длинный поставил бывший Хаззин. Василиск свернулся в кольца в огромном круглом помещении. Внутри было тепло, в углу навалена куча разных больших и маленьких подушек и шкур. Видимо, именно тут предпочитал спать Василиск. И какой же ей пароль? Оглядываясь вокруг и доставая палочку, чтобы очистить помещение от пыли и грязи, спросил Поттер. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартсской четверки». Недовольно прошипел зеленоглазый Василиск. Оказывается, Слизерин предусмотрел потерю пароля, и для облегчения проникновения в комнату его наследника заклинания раз в несколько сотен лет, если их не корректировать и не менять под конкретного человека, возвращали пароль на самый простейший, а при появлении наследника паролем устанавливается то, что скажет Змееуст. Так получилось, что такой длинный пароль по незнанию и сказал молодой Волан-де-Морт, когда нашел тайную комнату во время обучения в Хогвартсе. Но положенного времени обнуления еще не прошло, и старый, длинный для Василиска пароль все еще действовал. Именно его попросил поменять змей. Идя рядом с Василиском в кабинет Слизерина, Поттер все больше удивлялся тому, что рассказывал ему змей. Оказывается, по тому ходу, которым они воспользовались, к Василиску пришла двуногая самка, пахнущая магией предыдущего хозяина, и посмела командовать им, наускивая на школьников и приказывая хорошенько напугать детей. Магия, что связывала его с предыдущим хозяином, стала ослабевать, стоило ему выползти в ночь Хэллоуина в коридор. Он явственно ощутил живого, настоящего хозяина в школе, и с тех пор стал искать именно его. И вот сегодня ночью он наконец обнаружил Поттера, отчего был очень счастлив. Когда Майрон поставил под сомнение свое право владеть им, Василиск только пофыркал и привел в доказательство смену цвета своих глаз. «Да и кто с кроме Хаззина поймет меня?» – припечатал Василиск. Он еще предлагал съесть самочку, которая может прийти к нему и требовать вновь нарушать покой школы, но Майрон запретил, сказав, что сам разберется с ней. Василиск проводил его в кабинет, где чары сохранения работали, как положено, и всего несколько бытовых заклинаний, и в приятной темной зале стало очень даже уютно. Каждое новое помещение, которое он обследовал, было большим, хотя заставлено было только наполовину, и было ясно почему. Видимо, Слизерин очень любил своего Василиска, и в каждой комнате для него было выделено место. Библиотека представляла собой огражденное шкафами с книгами, рабочее пространство и место отдыха для мага. Рабочий стол был тяжелым и вычурным, с перьями и чернилами двух цветов, черными и изумрудными. Поттер с благоговением коснулся темного дерева стола и, обойдя его, опустился в кресло. Василиск обернулся вокруг стола и, положив голову на свои кольца, прикрыл глаза, затихая и наблюдая за обретенным хозяином. Нужные книги по смене пароля искать долго не пришлось, точнее вообще не пришлось. Все, что требовалось знать наследнику о тайной комнате, находилось на столе, словно приглашая, чтобы со всем этим поскорее ознакомились и изучили.